начальнику оперативного отдела 4-й армии оберст-лейтенанту фон Цайцевицу. Сообщаю, что сегодня ночью неизвестными была совершена диверсия на полевом складе горюче-смазочных материалов номер 17. Как докладывают очевидцы, вскоре после полуночи на охраняемой территории склада раздалась серия взрывов. В результате этих взрывов было разрушено большое количество емкостей с топливом, и на складе начался пожар. Из-за быстрого распространения огня и угрозы взрывов борьба с пожаром не представлялась возможной. Поскольку пожар продолжается до сих пор, установить точную причину происшествия пока не удалось. Среди причин пожара могут быть как оставленные при отступлении диверсионные средства, так и акция посторонних лиц. Склад был захвачен у противника еще 25 июня сего года. Неисправно функционировал до настоящего дня, осуществляя снабжение частей армии топливом и смазочными материалами. Общие запасы, находившиеся на складе до пожара, более 400 тысяч литров бензина и около 80 тонн смазочных материалов, сгорело также приблизительно около 10 тысяч автомобильных покрышек и более 20 тысяч резиновых бандажей для гусеничной техники. Во время пожара погибли 4 и получили ранения 17 военнослужащих. Начальник службы снабжения 4-й армии оберст-лейтенант фон Трохау. Начальнику отдела, старшему майору госбезопасности Дутову. Из беседы с лейтенантом Сотниковым Сергеем Степановичем, 22-го года рождения, комсомольцем, бывшим командиром отделения 136-го отдельного пулеметного батальона. «Так вы утверждаете, что вы с остатками личного состава были задержаны представителями диверсионной группы Наркомата внутренних дел?» «Да, именно так». «А почему вы решили, что эти люди имеют отношение к органам госбезопасности?» «Они представились?» «Как же?» «Я точно запомнил несколько имен. Майор госбезопасности Александр Куропаткин, старший лейтенант госбезопасности Антон Окунев, военврач 3-го ранга Сергей Кураев. Фамилии капитана госбезопасности, он, как я понял, начальник оперчасти, и лейтенанта госбезопасности, ответственного за разведку, я не знаю. Знаю только, что их зовут Александрами. Остальных членов группы я знаю только по прозвищам». «Вот как? Интересно. А какие у них прозвища?» «Командир группы — фермер. Оперативник — бродяга. Старший лейтенант Окунев — арт. Военврач — док. Разведчик — люк. Есть еще Тотан и Казачина». «Занятно. А откуда вы узнали про эти прозвища?» «Они так друг друга называют в боевой обстановке и во время радиопереговоров». «То есть вы даже присутствовали при сеансах радиосвязи?» «Нет, не присутствовал. Это они во время переговоров по переносным рациям так друг друга называли». «Переносным? Это что же, они с собой в ранцах рации таскают и во время боя используют?» «У них рации совсем маленькие, как пачка папирос размером». «А когда вы отстали от группы?» «Я не отстал. Я к фронту решил пробиваться, к своим». «А они, стало быть, не свои?» «Свои, конечно же. Вы бы видели, как они немцев били. Мост на шоссе за 15 минут взорвали, хотя его взвод охранял». «Так почему же вы ушли?» Пауза. «Я повторяю свой вопрос. Почему вы ушли?» «Командир группы отстранил меня от командования моими бойцами». «За что?» «Он посчитал, что я недостаточно опытен и не умею командовать». «То есть вы дезертировали?» «Нет, что вы! Просто этот майор Куропаткин обещал сразу меня к фронту отпустить, но все время откладывал, да еще и разжаловал». «А вам не приходило в голову, что своим уходом вы могли раскрыть местоположение группы?» «Нет, тогда я об этом не подумал». 13 сентября 1941 года. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов. Книга озвучена в рамках проекта «Обкул у микрофона».